прячет месяц за авинами желтый лик от солнца ярого. Высоко над луговинами по востоку пышет зарево. Пеной роз заря туманится, словно глубь очей невестиных. Прибрела весна, как странница, с пасашком в лаптях берестяных. На березке в роще теневой серьги звонкие повесила, и с рассветом в сад сиреневый мотыльком порхнула весело. 1916.